Где ты пропадала? Что с тобой было?» Алиция подняла тревогу. «Милиция расспрашивала о тебе. Твоя мать чуть не заболела. Расскажу тебе все по порядку. Меня похитили бандиты». «Давай без шуток». «Бандиты? Я не шучу. Послушай, очень тебя прошу, на поворотах сбрасывай скорость. Хотя бы до сотни». «Ну что ты пристала, ведь я еду медленно. Что там случилось на немецкой границе? Что это за машина гналась за тобой?» «Я же тебе объясняю, бандиты стреляли в меня». «А ты не сочиняешь?» — воскликнул он, будто только сейчас до него дошло то, о чем я говорил. «Отнюдь. Когда ты все узнаешь, стрельба на автостраде по моей машине покажется тебе мелочью в сравнении со всем остальным. Боже, как я устала! И какое счастье, что я, наконец, дома!» Некоторое время он молчал, так как пошел на двойной обгон. Потом спросил: «Ты забрала свои вещи из Копенгагена?» «Нет. Я еду прямиком из Парижа. Только на территории Польши я почувствовал себя в безопасности». «Ну так расскажи же, в чем дело?» Я помолчала, прежде чем начинать рассказ. «Интересно, как он воспримет случившееся со мной? Неужели опять скажет, что я сама во всем виновата? Поверить он мне, пожалуй, поверит. Настолько-то он меня знает. Ну что ж, может, я и сама виновата. Вряд ли с кем-нибудь другим могло такое случиться». «Подробности я тебе изложу потом», — сказала я. «Их слишком много. В общих же чертах дело обстояло так». Дьявол внимательно слушал, только изредка прерывая меня вопросами. Я все больше погружалась в блаженное ощущение безопасности и безоблачного счастья. За окнами автомашины мягкими красками сверкала и переливалась польская осень. Сейчас, когда я рассказывала обо всем случившемся со мной, мне казалось, что я пересказываю содержание какого-то детективного фильма, и даже хотелось кое в чем подправить сценарий. «Трудно поверить», — сказал дьявол. «Если бы я тебя не знал, не поверил бы, что такое может произойти. И это только ты могла додуматься ковырять крючком камни. Нормальному человеку такое никогда не придет в голову». «Ты совершенно прав. Но согласись, и положение мое было не совсем нормальное. Самое же главное, что это еще не конец. По-прежнему только я одна знаю, где они спрятали свое сокровище. И понятия не имею, что мне делать». «Ты что же, так и не сообщила в Интерпол?» «Конечно, нет. Я боялась. Представляешь, у них был свой человек в датской полиции. Вот уж где не ожидала встретить гангстера. Что же говорить об Интерполе? У меня на этой почве появился комплекс. Теперь мне все кажутся подозрительными. Можешь удивляться, но я себя понимаю и не удивляюсь. Помедленнее, пожалуйста». Дьявол пожал плечами. «Ясное дело, ненормальное. А в нашем посольстве ты тоже ничего не сказал?» «Я нигде ничего не сказала. Наше посольство для меня тоже было подозрительным. Только тут я чувствую себя в безопасности и могу спокойно все обдумать». «Ты не можешь не влипнуть в какую-нибудь историю. Что же ты теперь намерена делать?» «Сначала все как следует обдумаю. А что здесь происходило? Чего милиция хотела?» «Они спрашивали, не знаем ли мы чего о тебе. Алиция написала, что ты исчезла и что тебя по всей Европе разыскивает полиция. Наши милиции тоже сообщили. Но почему они не могли тебя найти?» «Не успели. Как ты думаешь, может, мне надо все-таки явиться в милицию?» «Да нет, сами меня вызовут». «Но почему же, в конце концов, у гангстеров получилась такая петрушка с деньгами?» «Интерпол взялся за них серьезно и хотел конфисковать все их имущество. А у них было много всего. Предприятия, акции, наличные, не знаю, что еще. Они боялись, что у них все отберут и заблокируют счета в банке, поэтому в жуткой спешке чуть ли не за один день распродали все, взяли деньги в банке и на все наличные закупили алмазы, золото и платину. Алмазы тоже можно было у них отобрать. В том-то и дело, их люди были в полиции, и они, в свою очередь, боялись, что среди них есть агенты Интерпола.